Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незваного. Моноспектакль Марии Скосаревой. Восьмая серия. Распомню. Конечно, что я расскажу теперь ничтожно, мелочно, грубо, но именно такие воспоминания как раз особенно терзают меня и мучительнее всего напечатлелись в моей памяти. Раз в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не решалась, и вслух считала медные деньги, жалкую сумму, которую могла располагать. Она считала, я думаю, с полчаса, и все не могла окончить расчетов. К тому же в иные минуты, вероятно, от горя, она впадала в какое-то бессмыслие. Как теперь помню, она все что-то приговаривала, считая тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно. Губы и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине. «Нет, не нужно», — сказала она, поглядев на меня. «Я лучше спать лягу». «А? Хочешь ты спать, неточка?» Я молчала. Тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково, лицо ее прояснело и озарилось такой материнской улыбкой, что все сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же она меня назвала неточкой, что означало, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя Анна в уменьшительное «неточка». И когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута. Мне хотелось обнять ее, прижаться к ней, заплакать с ней вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове. Может быть, уже машинально, позабыв, что ласкает меня, и все приговаривала. «Дитя мое, Анета, неточка». Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась. Да, это не могло быть естественным ожесточением во мне. Она не могла так возбудить меня против себя, единственно только строгостью своей со мною. Нет, меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. Иногда я просыпалась по ночам в углу на своей коротенькой подстилке под холодным одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно. В просонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда была поменьше, спала вместе с матушкой и меньше боялась проснуться ночью. Стоило только прижаться к ней, зажмурить глаза и крепче обнять ее. И тотчас, бывало, заснешь. Я все еще чувствовала, что как-то не могла не любить ее потихоньку. Я заметила потом, что и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны. И если полюбят кого, то любят исключительно. Так было и со мною. Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я жила между ними по-прежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. Приглядываясь к ним обоим, я поняла вполне их взаимные отношения друг к другу. Я поняла эту глухую вечную вражду их. Поняла все это горе и весь этот чад беспорядочной жизни, которая угнездилась в нашем углу. Конечно, поняла без причин и следствий, поняла настолько, насколько понять могла. Бывало, в длинные зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, Я по целым часам жадно следила за ними. Всматривалась в лицо отца и все старалась догадаться, о чем он думает, что так занимает его. Потом меня поражала и пугала матушка. Она все ходила, не уставая, взад и вперед по комнате по целым часам. Часто даже и ночью, во время бессонницы, которую мучилась. Ходила, что-то шепча про себя, как будто была одна в комнате. То разводя руками, то скрестив их у себя на груди, то ломая их в какой-то страшной, неистощимой тоске. Иногда слезы струились у ней по лицу, слезы, которых она часто и сама, может быть, не понимала, потому что по временам впадала в забытье. У ней была какая-то очень трудная болезнь, которую она совершенно пренебрегала. Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год я жила сознательную жизнью, все думая, мечтая и мучаясь потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались во мне. Я дичала, как будто в лесу. Наконец батюшка первым заметил меня, подозвал к себе и спросил, зачем я так пристально гляжу на него. Не помню, что я ему отвечала. Помню, что он о чем-то задумался и, наконец, сказал, поглядев на меня, что завтра же принесет азбуку и начнет учить меня читать. Я с нетерпением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь, неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на другой день отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. Когда он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал, я тотчас же начинала плакать от восторга. Мало-помалу отец полюбил меня. Я уже осмеливалась заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые часы, не уставая. Хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Но я как-то боялась его, боялась, чтобы он не подумал, что мне с ним скучно. И потому всеми силами старалась показать ему, что все понимаю. Сидеть со мной по вечерам обратилось у него, наконец, в привычку. Как только начинало смеркаться, и он возвращался домой, я тотчас же подходила к нему с азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и после урока начинал читать какую-то книжку. Я ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие. Действительно, я занимала его. Ему было весело смотреть на мой смех. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом. Переносилась в какой-то рай, слушая его. И к концу рассказа была в полном восторге. Не то, чтобы так действовала меня сказка, нет. Но я все брала за истину. Тут же давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. Тотчас являлся в воображении моем и дом с красными занавесами. Тут же неизвестно каким образом являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда. И, наконец, или лучше сказать прежде всего, я со своими чудными мечтами, своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками. Все это до того перемешалось в уме моем, что вскоре составило самый безобразный хаос. И я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чутье настоящего, действительного, и жила Бог знает где. В это время Я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди. Чего такого он сам ожидает, и куда поведет меня вместе с собою, когда мы оставим, наконец, наш чердак? Я была уверена со своей стороны, что все это как-то скоро совершится. Но как и в каком виде все это будет, не знала. И только мучила себя, ломая над этим голову. Порой, и случалось это особенно по вечерам, мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне украдкой и вызовет меня в сени. Я мимоходом потихоньку от матушки захвачу свою азбуку и еще нашу картину, какую-то дрянную литографию, которая с незапамятных времен висела без рамки на стене и которую я решила непременно взять с собою. И мы куда-нибудь убежим потихоньку. Так что уж никогда более не воротимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, а это случалось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина. Подсела к нему и заговорила о чем-то в намерении тотчас свернуть разговор на мою заветную тему. Наконец я добилась, что он засмеялся, и я, крепко обняв его, с трепещущим сердцем, совсем испугавшись, как будто приготовлялась говорить о чем-то таинственном и страшном, начала бессвязно и путаясь на каждом шагу расспрашивать его. «Куда мы пойдем? Скоро ли? Что возьмем с собою? Как будем жить? И, наконец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами?» «Дом? Красные занавесы? Что такое? О чем ты бредишь, глупая?» Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам мне обещал все это. Уверяя его, я была совершенно уверена, что действительно отец мой говорил об этом прежде. По крайней мере, мне это так казалось. «Мать! Умерла, когда умрет мать?» — повторял он, смотря на меня в изумлении, нахмуря свои густые с проседью брови и немного изменившись в лице. «Что ты говоришь, бедная, глупая?» Тут он начал бронить меня и долго говорил мне, что я глупый ребенок, что я ничего не понимаю и не помню, что еще, но только он был очень огорчен. Я не поняла ни слова из его упреков. Не поняла, как больно было ему, что я вслушалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но все это, естественно, должно было поразить его. Однако ж, хоть я совсем не понимала, за что он сердит, мне стало ужасно горько и грустно, я заплакала. Мне показалось, что все нас ожидавшее было так важно, что я глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого слова, однако почувствовала, хотя и темным образом, что я обидела матушку. Вы слушали восьмую серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного».